К удивлению Марка, одежда отлично сидела на теле, была просторна и не сковывала движений. Он даже почувствовал некую легкость и перестал жалеть о потраченных деньгах. Через пару километров навигатор пиликнул и оповестил его: «Вы у цели». Марк закатал рукава по локоть, в этот раз сразу на обеих руках, надел капюшон и подошел поближе к зданию напротив. Здание находилось в центре города, а на входе висела вывеска «Бьюти Академия». Марк думал, что это будет обычная парикмахерская в каморке, маленькая, неприметная, с одним-двумя стульями и пожелтевшим зеркалом, но перед его взором предстало трехэтажное здание с отделкой в классическом советском стиле, огромными колоннами и четырехметровой входной дубовой дверью, высокими окнами с коваными решетками. Марк, стараясь извлечь урок из своих предыдущих вылазок на демонов, решил придерживаться более аккуратного подхода в этот раз. Он забрался на карниз и осторожно заглянул в окно. Внутри комнаты он заметил молодого элегантного парня, который заботливо стриг старушку. Это был тот самый парикмахер, о котором рассказывал Петр. В другой части зала находился фотограф, который фиксировал все события на камеру. Вокруг него собралась группа стройных привлекательных девушек, а также несколько манерных парней, которые восторженно аплодировали и восхищенно смотрели на работу стилиста. Всего их было семеро, два парня и пять девушек. Марк понял, что быстро разобраться в этой ситуации ему не удастся. Он также понял, что нужно быстро придумать план и присоединиться к ним, но, к сожалению, ничего здравого не приходило на ум, и тогда он решил действовать импровизированно, руководствуясь обстоятельствами. Он вошел в здание, отметив для себя, что на ресепшене есть еще одна девушка, которая занимается маникюром. Марк специально покашлял, чтобы привлечь ее внимание, но она продолжала заниматься своим делом, лишь лениво бросив: «На сегодня записи нет, приходите завтра или позвоните нам. Я не клиент, мне нужно к мастеру по важному делу. Я же сказала, предварительная запись, мне очень надо». Марка с самого начала раздражала манера общения этой девушки, и он уже собирался дать ей суровый ответ. Но когда она, наконец, подняла глаза и увидела его наряд, она внезапно оживилась, вскочила с места и подбежала к нему. «Ой, а вы не Джонни, из шоу «Мой стиль», верно? Простите, я вас не узнала. Вы пришли немного раньше, но все равно проходите», — суетливо проговорила она и повела Марка в комнату, где проходили съемки. Марк удивленно посмотрел на нее и кивнул. «Вот, мастер уже в образе, и оператор тоже готов снимать, так что вы скомандуйте, когда нужно начинать. Все уже в курсе, что делать». Марк пробежал взглядом по огромному залу. Высокий потолок, метров 5, 4 окна с системой полной темноты, 3 огромных световых лампы на стойках. В голове у него созрел план. Секретарша вышла из зала, и Марк быстро закрыл за ней дверь на замок, потом пошел к окнам и закрыл первых два, но тут его прервал стилист, которому не понравилось, что света в комнате стало меньше. «Эй, вы что делаете?» Марк, не растерявшись, ответил: «Я Джонни, шоу «Мой дом», и он продолжил закрывать шторы. «Какой еще мой дом?» «Ну, мой дом, знаменитое шоу, я ведущий». Марк закрыл последнее окно, и в комнате остался свет только от ламп. «Может быть, мой стиль?» — уточнила одна девушка из толпы. «Черт, я опять все перепутал. Всегда путаю, когда волнуюсь. Да, точно, мой стиль». Стилист удивленно вскрикнул: «Я знаю Джонни, он маленький толстый блондин. Вы не Джонни, вы самозванец». Марк обернулся к стилисту и, подойдя поближе, нагнулся, взяв в кулак провода осветительных ламп, иронично сказал: «А ты проницательный». Потом резко дернул провода, и лампы с грохотом рухнули на пол. Две сразу же с треском разбились, а третья замкнула и стала мигать, создавая эффект стробоскопа. Марк уже запустил трансформацию и, когда левой рукой сжал горло стилиста, она уже приняла жуткий демонический облик. «Ты кто такой?» – прохрипел стилист. «Неважно, я всего лишь пришел убить тебя». Стилист в ответ схватил Марка за руку своими тонкими ручонками, но ничего не мог ему противопоставить. Внезапно рука, которой он держал стилиста, озарилась яркой синей молнией. Секундой позже голова стилиста должна была разорваться на части. Однако неожиданно Марк получил сильный удар по руке, который держал стилиста, и отпустил его. Марк сдержался и не выпустил молнию, чтобы не тратить энергию впустую и не повредить здание. Стробоскоп продолжал мигать, создавая мрачную атмосферу. Марк быстро обернулся, чтобы увидеть, кто помешал его планам. Он был поражен удивительным зрелищем. Перед ним стоял огромный красный демон с горящими рогами и массивными руками. Его грудь была защищена золотыми чешуйками, а на поясе было кольчужное платье. Демон стоял на коротких ножках, но был намного выше и шире Марка. Судя по внешности демона, можно было сделать вывод, что это первородный демон, вероятно, третьего уровня. По форме женской груди он понял, что это демонесса. Марк заметил, что все модели в комнате были низкого ранга, поэтому не понимал, как такое чудовище могло появиться здесь. Он заметил пустое парикмахерское кресло, которое не видел из окна, и догадался, что посетительница именно из этого кресла превратилась в монстра. Остальные зрители начали одобрительно кричать и трансформироваться. У них проявлялись демонические черты. Маленькие рога, маленькие клыки, а их тела покрылись мелкими защитными чешуйками, обнаруживая все характерные признаки низкого ранга демонов. Единственный, кто не изменил своей внешности, был фотограф, который спешно забился в угол и, трясясь от страха, бил себя по лицу, надеясь, что это все лишь сон. Демонический мир был очень суров. Души, попавшие в него, должны были сражаться за свое существование в постоянной битве. Проигравшая в сражении душа поглощалась победителем, тем самым делая его сильнее и возвышая в иерархии демонов. Поэтому демоны делились по рангам. Первый ранг составляли самые низкие слабые демоны, поглотившие либо несколько душ, либо вообще не поглотившие ни одной души. Второй ранг включал демонов-воины, закаленных в десятках и сотнях битв, поглотивших соответственное количество душ. Они могли получать уникальные способности, помогающие им в бою, или превращаться в жнецов, получая силы манипулировать другими душами. Третий ранг представляли высшие демоны, демоны, которые успели получить тысячи душ. Они обладали особыми умениями управлять стихиями или природой. Демоны третьего ранга могли сохранять накопленную силу и копировать ее, передавать своим прямым наследникам, тем самым образуя кланы и поддерживая их влияние и мощь. Самыми редкими были демоны четвертого ранга, а также прямые наследники повелителя демонов, боевые способности и сила которых была несравнима с остальными демонами. Марк быстро оценил ситуацию. 7 демонов первого ранга, 1 демон третьего, и еще стилист, который скорее всего был демоном-жнецом. Он сжал кулаки, чешуйки на его руках стали на несколько сантиметров больше, глаза налились черным, а зрачки покраснели, челюсть слегка вытянулась вперед и стала чуть массивнее, чем была, на лбу появились 2 шишки от рогов, но кожу они не прорвали, ноги тоже стали заметно массивнее, штаны натянулись от их деформации. В этот раз он заранее трансформировал почти все тело, но даже сейчас был больше похож на человека, чем на демона, и полностью контролировал себя, чего он не мог при полной трансформации. Он уже лет 5 не трансформировался до подобного состояния. До этого в мелких стычках ему хватало только рук или ног, но сейчас уровень опасности был совсем другой. Демоны третьего ранга представляли реальную угрозу, но Марка это ничуть не пугало, а даже радовало. Он вскрикнул. «Давно я не участвовал в хорошей заварушке. Ну что, твари, готовьтесь отправиться обратно в ад». Он прыгнул на капитана и одновременно нанес ему удар правой рукой. Демон блокировал его атаку, но Марк мгновенно следующим ударом левой руки снизу поразил его в челюсть. Удар оказался точным, и демон отлетел на несколько метров назад, вонзившись рогами в стену и разбив зеркала, которые висели на ней. Остальные не стали ждать и немедленно бросились на Марка. Один из них прыгнул ему на спину и схватил за шею, а двое других попытались достать острыми когтями до его лица. Марк быстро реагировал и схватил их за руки. Он воткнул руку одного из демонов в голову того, что висел на его шее, а затем сильным ударом в локтевой сустав сломал руку второго демона пополам. Затем он использовал молнию, чтобы размозжить голову последнего демона. В это время капитан освободился и бросился на Марка с рогами, выставленными вперед, нацеливаясь на его грудь. Марк успел блокировать удар руками, но все равно был сильно отброшен в другой конец зала, прямо к сидевшему в углу фотографу. В полете он захватил и снес вместе с собой толпу демонов, которые стояли сзади и наблюдали за схваткой. После удара Марк быстро встал на ноги, чтобы подготовиться к следующей волне атаки. Тем временем из других углов зала начали прибегать новые демоны, готовые присоединиться к битве. Марк понимал, что ему придется сразиться с множеством врагов одновременно. Он также обратил внимание и на сидящего рядом бедолагу фотографа, повернулся к нему и спросил: «Ты человек?» Тот закивал. Тогда Марк снял свою мантию, очки и шапку и отдал ему. «Вот подержи, и смотри, береги их». Он резко повернулся и побежал обратно на демонов. Огромный демон неожиданно заревел: «Хватайте его скорее!» И двое других, что были по сторонам, сразу же поднялись и кинулись ему навстречу. Они били когтями в голову одновременно с двух сторон, но Марк прогнулся в мостике и, проехав на коленях под их руками, одного схватил за ногу, а другому в развороте успел поставить подножку, и тот кубарем прокатился вперед. Именно в этот момент на Марка напал капитан, отвесив два мощных размашистых удара, которые пришлись по полу. Марк успел увернуться, перекатившись по земле сначала влево, потом вправо, но ногу демона он не отпускал, потому тот катался вместе с ним. Потом он сделал кувырок через спину назад и оказался точно на демоне. Он мощным рывком достал его из-под ног и бросил в чудище. Монстр, в свою очередь, в этот же момент метнул огненный шар. Летящий демон и шар встретились, раздался взрыв, и демон разлетелся на куски. Ударной волной Марка отбросило недалеко назад. Он понял, что дела совсем плохи, и если в него попадет такой огненный шар, от него не останется и следа, а если он увернется, то погибнет фотограф. Он сразу же побежал к демону, что был сзади, и, схватив его, как щит, рванул к фотографу. Демон в его руках дергался и извивался, однако недолго, и еще один огненный шар полетел в Марка, но тот успел прикрыться его телом. Раздался взрыв. Демон, за которым спрятался Марк, так же, как и предыдущий, разлетелся на куски, а его самого от взрыва впечатало в стену, на которой после образовалась огромная трещина. Марк рухнул на пол, он был в точности в том самом месте, где сидел фотограф. В это время стилисты, три выживших с ним, уже доламывали входную дверь и собрались было бежать, но Марк им помешал. Он схватил фотографа за шкирку и крикнул: «Сгруппируйся, как ядро». Тот резко сжался калачиком, несмотря на свои приличные габариты. Вес килограммов 90 и рост под 1,80 м. «Слушай, не маленькое такое ядро получилось», — сказал Марк и метнул его точно в двери выхода. Фотограф пролетел ни много ни мало, с десяток метров и попал во что-то мягкое. Это был стилист, который, в свою очередь, сбил трех демонов, что бежали перед ним, после чего все они выкатились в соседнюю комнату. Марк неспешно встал в боевую стойку, повертел головой для разминки и улыбнулся. Он был абсолютно уверен в своих силах, да и мешать схватке больше было некому. Демон неожиданно произнес: «Я сотру эту ехидную улыбку с твоей наглой морды». «Морды? Серьезно? Да ты себя давно в зеркало видел?» Демон заревел и выпустил огненный шар в направлении Марка, но тот ловко увернулся, сделав мгновенный прыжок в сторону, и метнулся к нему. Когда он был почти у демона, тот с силой ударил Марка правой рукой, но он ловко уклонился, наклонившись, и ответил ударом в живот. Капитан слегка согнулся от удара, и тогда Марк резво начал молотить его по левому боку, выскочив справа. Демон вновь размашисто ударил правой рукой и промахнулся. В этот момент Марк нанес серию быстрых ударов в живот и по лицу демона, а затем схватил его обеими руками за доспехи на груди. Внезапно руки Марка засветились синим цветом, раздался остервенелый свист, и из его рук вылетели две молнии. Прогремел взрыв, который был настолько мощным, что выбросил демона из окна, разрушив решетку и часть стены. Марк отлетел в другую часть комнаты, а здание начало трястись и разрушаться. Уклонившись от падающего куска потолка, Марк выскочил вместе с демоном через дыру. Демон лежал на автостраде с разорванной грудью, из которой струилась кровь, и тяжело дышал. Здание, оставшееся позади, вспыхнуло и начало медленно разрушаться. Полностью обвалился потолок комнаты, и дым, поднявшийся из-под обломков, затянул часть улицы. В это время из здания выбежали люди, включая трех выживших демонов, стилиста и фотографа. Внезапно монстр встал на четыре лапы и ринулся в сторону убегающих демонов. «Да ты издеваешься!» — расстроенно произнес Марк и тут же побежал следом. Демон был невероятно быстр для того, кто только что валялся при смерти, и разрыв между ними быстро увеличивался. «Блин, живучая тварь!» — подумал про себя Марк и, закричав, из последних сил выпустил молнию в ноги. Он мгновенно взмыл в воздух на несколько метров и, пролетев вперед, успел схватиться за рога. Демон тут же попытался сбросить наездника со спины, тараня припаркованные авто, но Марк крепко вцепился. Проходящие мимо люди, не понимая, что за хаос тут творится, в панике начали убегать. Демон мчался по улице, сбивая припаркованные автомобили, и уже успел повредить несколько из них. Марк, несмотря на усталость, сжал руки вокруг демона, обхватив его туловище ногами, и нанес ему мощный удар молнии в голову. Демон ощутил сотрясение, его немного покачнуло, и трещина появилась у основания одного из рогов, и все-таки он продолжал свой бег. Силы Марка были на исходе, он едва держался, не говоря уже о нанесении ударов молнией, когда у него возникла блестящая идея. Он резко схватил демона за рог и начал тянуть его в сторону. Демон, не желая сдаваться, дернул головой, пытаясь освободиться. Раздался треск, и один из рогов оказался в руках Марка. Без раздумий он вонзил его в голову демона. Тело монстра мгновенно рухнуло и протащилось на несколько метров вперед, а Марк, балансируя на спине демона, как на серфинге, извлек рог из его головы, спрыгнул и побежал за стилистом. К счастью для Марка, демонам не удалось убежать далеко. На улице, где происходила погоня, всюду были старинные здания с маленькими тупиками между ними, и убежать было некуда. Через несколько минут Марк догнал толпу и стилиста, но тот уже превратился в демона-жнеца. Монстр нанес удар, и тогда Марк ловко увернулся и с силой прижал его левым плечом к стене дома, разбивая часть старинной облицовки. Жнец упал и издал рев, а двое из трех убегающих демонов остановились. В это время люди, находившиеся поблизости, увидели монстра, запаниковали и начали кричать, разбегаясь в страхе. Марк, осознавая, что его могут запомнить, быстро снял футболку и накрыл ею лицо. Затем он схватил поднимающегося жнеца, ударил его рогом в бок и толкнул в узкий переулок, следуя за ним. Теперь Марку предстояло скрыться, чтобы не привлекать лишнее внимание. Он был вынужден действовать быстро и осторожно, чтобы не попасться на глаза людям или другим демонам, ведь у него была крайне важная цель, и он не собирался отступать. Марк продолжал свою опасную погоню, проникая все глубже в маленькие тупики и узкие переулки, где каждый шаг был решающим. В проулке Марк заметил, что жнец начинает ослабевать. Жнец на четвереньках из последних сил отползал вглубь переулка, прикрывая глубокую рану в боку, из которой большим потоком лилась кровь, растекаясь по земле. Марк тоже очень сильно устал. Шатаясь неспешной походкой, он шел добить свою жертву, держа в руке окровавленный рог. Демон с ужасом на лице посмотрел на него и жалобно заскулил. «Пощади, прошу, ты же охотник на демонов, верно? Я постоянно кручусь в аристократических кругах и очень много знаю. Я буду тебе полезен». Марк остановился и задумался. «А ведь действительно, он может знать что-нибудь про Дантелиана». Неожиданно он услышал за спиной шаги и, обернувшись, увидел двух демонов, что недавно бежали по улице вместе со стилистом. Они прошли еще пару шагов и остановились. Демоны прекрасно видели, на что способен Марк, и не спешили на него нападать. Увидев, что они стоят и не атакуют, жнец тут же гневно закричал: «Чего ждете, трусы? Он же еле стоит на ногах. Скорее убейте его». Демоны переглянулись, и один из них тут же прыгнул в атаку. Удар правой рукой, на которой красовалось несколько острых шипов длиной по 10 сантиметров, был направлен точно в голову. Уставший Марк стоял и никак не реагировал на выпад в его сторону, как вдруг за секунду до столкновения нырнул под руку монстра, атакующего его, и тут же нанес удар рогом, что был в его руке, в грудь демона. Другой демон атаковал следом, и Марк, оттолкнув труп предыдущего, с легкостью блокировал удар нападавшего своей демонической рукой, после чего вонзил все тот же рог ему под челюсть. Вот в этот-то момент стилист неожиданно нанес удар Марку в спину, всадив в левый бок свои когти, и Марк взревел от боли. Второй удар демона пришелся в область почек. Жнец вытащил когти из тела Марка, и тот упал на колени вместе с трупом демона, которого только что убил. Марк попытался подняться, но сил у него уже не было. Жнец сорвал футболку с головы Марка и, ехидно скались, усмехнулся. «Как ты там говорил? Пришел меня убить, умоляя о пощаде, и, быть может, я оставлю тебя в живых, сразу после того, как наслажусь истязаниями». Марк взглянул на свои руки, и те слегка заискрились молнией. «Нет, я еще не проиграл, нужно еще немного времени», — подумал Марк и, улыбнувшись, ответил. «Умолять о пощаде у такого никчемного существа, как ты, иди к черту». Из последних сил, опираясь на руки, он быстро пополз к выходу из переулка. К его счастью, вдалеке замаячила фигура фотографа. Демон, приготовившись в очередной раз вонзить свои когти в тело Марка, медленно шел за ним, но неожиданно об его голову ударилась, с треском разлетевшись, пустая стеклянная пивная бутылка. Фотограф, на удивление быстро оценивший ситуацию, сразу решил помочь Марку и не придумал ничего лучше, как отвлечь монстра, что-нибудь в него кинув, а под руку как раз подвернулась бутылка. Жнец сделал шаг назад, он был явно потрясен, и этой заветной минутой воспользовался Марк. Он рухнул на асфальт, повернувшись на бок, и вытянул руку перед собой. Та слегка заискрилась. Это заметил жнец и сразу же прыгнул, чтобы добить свою жертву. «Давай, давай, давай!» – прокричал Марк, и рука начала искриться все сильнее, раздался свист и прогремел взрыв. Совершенно обессиленный Марк без движения лег на асфальт, закрыл глаза и опустил руки. Под ним уже натекла небольшая лужа крови, а рядом лежала туша демона с огромной дырой в груди, из которой слегка струился дым. Прошло несколько минут. Марк медленно подполз к мертвому телу стилиста и выставил руку вперед. Труп затрясся, и хлынувший из него черный дым струйками начал заливаться в его руку. Через минуту он все еще с трудом поднялся и, отряхнувшись, подошел к своему спасителю. Фотограф стоял ошеломленный от того, что только что увидел. «Ты молодец», — сказал Марк фотографу. Тот, немного отойдя от шока, слегка смутился. Марк добавил: «Но мне придется забрать твою камеру. Ты же понимаешь, давай я просто флешку отдам», — сказал фотограф, ожидая одобрения Марка. «А так можно?» — усмехнулся Марк, а фотограф протянул ему флешку. «Стой, а где мои шмотки?» — неожиданно спросил Марк. «А я их в сумку сложил, вот». Фотограф начал копаться в своей большой сумке и через несколько секунд достал из нее очки, шапку и мантию. Марк подобрал свою футболку, вытер кровь с тела и потом быстро оделся. «Как звать тебя?» – спросил Марк парня. «Я Серега». «Молодец, Серега. Никогда, слышишь, никогда больше не связывайся с демонами и впредь в любом подобном случае сразу беги прочь. Знаешь, где находится храм святого Иоанна?» «Да, конечно. В общем, если будут какие-то проблемы, ну, там с демонами или вообще, можешь рассказать их местному отцу Петру. Все, удачи. А, еще кое-что. Правду не говори никому. Можешь придумать что-нибудь про пожар, а вообще лучше скорее убирайся из города». Парнишка кивнул и проводил взглядом Марка и, немного погодя, пошел за ним. Марк резко обернулся. «И не ходи за мной, да мне просто в ту же сторону». Марк кивнул и побрел к телу убитого им чудища. Тело полуголой старушки лежало рядом с припаркованным автомобилем. Вокруг уже успели собраться люди, около 20 человек. Один из них, увидев эту ужасную картину, сразу начал вызывать скорую помощь, другие позвонили в полицию и пожарным, в то время как некоторые просто достали телефоны и начали фотографировать происходящее. Марк решил подойти к толпе, чтобы разобраться в ситуации. Он слегка приподнял руки и напряг их, и тут же из тела старушки начали подниматься маленькие струйки дыма. Люди вокруг испуганно взглянули на это и начали паниковать, решив, что этот дым может быть опасным. Первые ряды людей начали разбегаться, но из-за большого скопления народа они не смогли быстро разойтись. Паника все больше нарастала, и это играло на руку Марку. Когда он закончил свое действие, вместе с толпой поддерживая панический дух, он собрался было бежать, но внезапно заметил, что пожар начал распространяться на соседний офис. Огонь быстро охватывал здание, и люди волновались больше и больше, паника росла. Марк решил действовать. «Черт!» – выругался он. Два нижних этажа были охвачены пламенем. Команда пожарных быстро прибыла на место, но они не успевали сделать ничего, так как огонь молниеносно распространялся с этажа на этаж. Люди, находившиеся на первых двух этажах здания, успели выбежать на улицу еще до начала борьбы с пожаром, но остальным не повезло. После обрушения второго этажа путь к спасению был перекрыт. В надежде укрыться от огня они решили бежать на крышу, надеясь, что пожарные справятся до того, как огонь догонит их, но, как выяснилось, сильно ошибались. Марк, осознавая всю ответственность за происходящее, не мог просто уйти. Он знал, что его могут заметить, но это уже не имело значения, так как он решил помочь людям. Не обращая внимания на команды пожарных, он сразу же взобрался на трап спасательной машины и прыгнул в окно третьего этажа. Этаж был полностью охвачен огнем и дымом. Марку пришлось подавить боль от ожогов, трансформируя свои ноги и руки, но он все равно не был бессмертен, и огонь мог легко его спалить. Он пробежался по этажу и с облегчением вздохнул, увидев, что на нем никого нет. Затем он поднялся на четвертый этаж по сохранившимся элементам лестницы и там встретил двух девушек, лежащих у окна без сознания, потому что отравились дымом. Им не удавалось выбраться из-за обрушившейся лестницы. Марк мгновенно поднял их на плечи и побежал к разрушенной лестнице. Сделав мощный толчок, он прыгнул к противоположной стене и, оттолкнувшись, долетел до проема на пятый этаж, который еще не подвергся пожару, поэтому был пуст. Вылезти на крышу не составило для него труда. Там уже ожидали спасения еще четверо. Марк осторожно положил девушек, чем вызвал изумление спасенных, и тут одна из них прошептала: «Моя дочь осталась на кухне на третьем этаже». Марк тут же побежал на третий этаж, но там ситуация была гораздо хуже. Пол трещал, его куски проваливались на нижние этажи, часть лицевой стены тоже обрушилась, и все, что происходило внутри, было отлично видно тем, кто был снаружи. Марк, не колеблясь, побежал в дальнюю часть, где и находилась злосчастная обугленная дверь на кухню, которую раньше он не заметил. Не раздумывая, он выбил дверь ногой, но в этот момент потолок начал обрушиваться, и все здание пошатнулось. Марк быстро схватил девочку, что сидела под столом, и в последний момент выпрыгнул в окно. Перед собравшимися вокруг людьми предстала следующая картина. Рушится третий этаж здания, поднимая вверх клубы пепла и дыма, и в последний момент до фатального обрушения из него выпрыгивает человек, пролетает несколько метров спиной вниз и падает на крышу стоящего здесь же автомобиля. Спасатели тут же подбежали к нему, и в груде искореженного металла они увидели парня, что держал на руках маленькую девочку, свернувшуюся калачиком. Ее тут же подняли. Девочка была в сознании, лишь кашляла от дыма. Неожиданно парень, лицо которого было в саже, а одежда частично обгорела, поднялся. Люди в ужасе отшатнулись от него. Никто не понимал, что произошло. Марк спросил: «А как те, кто на крыше, что с ними?» Один из спасателей тут же отчитался: «Мы их спасли, все хорошо. А жертвы еще есть?» «Нет, всем чудом удалось спастись». «Спасибо тебе, кто бы ты ни был», — сказал один из спасателей и протянул руку Марку. За всем происходящим со стороны также наблюдал майор. Быстро оценив ситуацию, он тут же побежал к месту падения неизвестного. «Что тут произошло?» — крикнул майор, подходя к толпе. Марк, поняв, что он привлек слишком много внимания, тут же рванул наутек. К тому моменту, когда майор подошел, он успел убежать. Спасатели, ничего не успев понять, просто проводили его взглядом и так и не смогли дать внятного ответа на вопрос майора. Майор прибыл на место пожара вместе с бригадой пожарных. Пока те выполняли свою работу, он успел заглянуть внутрь и увидеть там куски человеческих тел и несколько растерзанных обожженных трупов. Он не был помешан на мяснике, но что-то ему подсказывало, что это вновь была его работа. Немного погодя прибыли полицейские и бригада криминалистов, а команда майора во главе с лейтенантом подъехала с опозданием в час. Работа шла параллельно. Пока одни занимались оцеплением территории, другие искали важные улики. Виктор скомандовал опоздавшему лейтенанту и ребятам опросить свидетелей и очевидцев, а сам подошел к секретарше, которая, собственно, и вызвала полицию. Секретарша поделилась всеми деталями с майором. Она рассказала о мероприятии, его гостях и о том, как все началось, когда она привела шоумена Джонни в комнату. Она описала его в мельчайших подробностях, даже упомянула марку его одежды и обуви. Более того, она сделала очень детальное описание его лица и даже нарисовала его портрет, отметив, что, к сожалению, Джонни был в очках. Виктор осознал, что по этим общим чертам и рисунку можно было легко составить фоторобот и сразу же приступить к поиску подозреваемого. Он немедленно вызвал эксперта по составлению фотороботов, не преминув оставить свою визитку у секретарши на случай, если она вспомнит что-то еще, после чего направился к криминалистам, которые расследовали пожар и осматривали тело старушки и переулок совместно с подоспевшими криминалистами и доком. Да, каждый день все красивее и изысканнее. Чем же им старушка-то не угодила? В своей же манере пошутил док. Мясник – это точно он. Внешнее описание свидетелей, конечно, отличается, но почерк тот же. Постарайтесь установить личности погибших и точное количество жертв и пробейте по базам. Мне кажется, что все они связаны. Док понял, что майор был не в настроении сегодня воспринимать его шутки, поэтому не стал подливать масла в огонь, а просто кивнул и пошел осматривать переулок. Едва он зашел туда, его сразу догнал лейтенант, но не один. Рядом с ним было два полицейских, которые держали парня, заломив ему руки. «Товарищ майор, у меня новость. Мы тут нашли ценного свидетеля. Ошивался тут, фотографировал все, но как только увидел нас, сразу попытался убежать. В общем, мы его догнали и, слегка надавив, узнали, что он, оказывается, был в здании до пожара и может описать все события. Ребята, что держали его в неудобной позе с руками за спиной, слегка поднажали на захват, и фотограф, тут же издав жалобное «стойте», заговорил: «Да-да, я все видел, у меня даже фотографии остались на камере. Я все расскажу, только отпустите, прошу». Майор одобрительно кивнул лейтенанту: «Молодец, лейтенант, хорошая работа. Сейчас отпустите парня и продолжайте искать свидетелей, также проверьте камеры наблюдения, а я дальше с ним сам потолкую». «Есть!» – недовольно буркнул лейтенант, так как тоже хотел поучаствовать в допросе, и пошел опрашивать очевидцев. «Ну что, показывай, что там на твоей камере». И майор с фотографом начали рассматривать фото. Их там была сотня, а то и больше. Начиная с самого утра, постоянно мелькали пьяные полуобнаженные девушки, много алкоголя и все основные участники вечеринки. «Стой, останови тут». Виктор увидел общую фотографию, на которой были запечатлены все, кто был в зале в этот день, но без Марка, и начал вглядываться в нее внимательнее. «Что-то заметили?» «Нет, давай дальше». На всех остальных фото был только Марк, и то спиной, и далее только темнота. «Это все?» «Да». К сожалению, дальше свет рубануло, и ничего не было видно, после чего произошел взрыв, и далее уже помню все смутно. Мы побежали на улицу, за нами из здания начали выбегать все остальные, у кого-то даже горела одежда, в общем, начался ад. Майор внимательно вслушивался в слова парнишки, но ни капельки не верил в версию с взрывом и пожаром. Майор не перебивал и ждал подходящего момента, чтобы надавить на свидетеля и узнать правду. В общем, как потом оказалось, все погибли, куча мертвых тел. Кто-то даже успел отбежать подальше, пока был в сознании, но в итоге из присутствующих никто не выжил, кроме меня. Вообще-то выжил. Что? Выжил один из посетителей, парень с предыдущих фото. Одного из них нет в груди трупов. Фотограф замолчал, по глазам легко можно было понять, что он врет, и опытный майор это отлично видел. Хочешь, я расскажу, как все было на самом деле? Мясник заранее зашел в комнату и установил взрывчатку, а активировал ее, только находясь в безопасном месте, в той самой комнате, где был и ты, когда понял, что прокололся. Тем не менее после взрыва осталось много выживших, которых он кинулся догонять и добивать. Бабуле, к сожалению, тоже не повезло, по-видимому, оказалось не в то время, не в том месте, а кому-то даже почти повезло, и они успели добежать до переулка, но он настиг своих жертв и там. А кровь, что там нашли, я уверен, принадлежит ему, так как он переоценил себя, и сам не осилил всех разом и был ранен. И знаешь, что самое интересное в этой истории? Я думаю, что ему во всем этом кто-то помогал. Не ты ли это был случайно? Парень засуетился. Он понял, что вранье раскрылось, и его легко из жертвы сделают сообщником. Я все расскажу. Я не помогал ему, разве что жизнь спас в переулке, но я просто не мог смотреть, как его убивают. И то я всего лишь кинул бутылку, я никого не убивал и никому ни в чем не помогал. А как? А теперь я внимательно слушаю новые подробности этой захватывающей истории. И фотограф рассказал все. И про демонов, и про Марка, и про бабулю, про огненные шары максимально подробно. Майор засмеялся. Ты держишь меня за идиота, рассказывая подобный бред, или ты, видимо, реально не понимаешь, с кем ты связался и кого защищаешь. Он убийца, жестокий серийный убийца, который оставляет повсюду расчлененные тела. Я бы даже сказал, самый страшный серийный убийца за все время моей работы. Все, что я рассказал, правда. Я не вру, богом клянусь, бормотал парнишка и добавил. У меня даже доказательства есть. Парень достал свой телефон и показал пару снятых на него фото. На одном из них было видно, как Марк верхом на рогатом демоне мчится по улице, на другом, как стилист перевоплощается в какое-то жуткое существо. Майор застыл. Он не мог поверить в увиденное и молча начал перебирать возможные варианты объяснения увиденного. Фотошоп, но он не мог так быстро и так качественно это сделать. Постановка, это смешно и глупо. Поразмышляв несколько минут, он решил не делать поспешных выводов и обдумать все как следует у себя в штабе, сведя имеющиеся показания и улики воедино. «Ребята!» — крикнул майор патрульным полицейским. «Этого с нами в камеру как соучастника. Но вы же обещали!» — закричал парень, но майор уже не обращал на него внимания. Его сейчас волновало лишь увиденное на фото. Тут прибежал лейтенант, как всегда запыхавшийся, но необычайно возбужденный. «Товарищ майор, у меня для вас плохая новость». Виктор, погрузившись в свои мысли, даже не заметил, как тот подошел, но после вопроса тут же отвлекся от своих мыслей. «Говори, записи с камер, как и в прошлый раз, их нет. Ни соседние здания, ни здания напротив, абсолютно никакой информации. Все владельцы утверждают, что был какой-то сбой, и запись в это время не велась». Майор хорошо понимал, что версия со сбоем – это лишь прикрытие, и кто-то из его команды подчищает следы. Но в чьих интересах это сделано, да и кто это был, он пока что не знал, поэтому подозревал всех, и в первую очередь лейтенанта. Кроме того, после преступления в переулке с пропажей записи видеокамер Виктора не оставляла мысль о том, что кто-то мешает расследованию. К тому же, прибыв в участок, в архивах он также не обнаружил ранее найденных улик по подобным совершенным преступлениям. Именно поэтому, когда появилась информация об очередном нападении, майор выехал на место преступления раньше остальных. Это действие дало Виктору возможность взглянуть на записи камер дома моды до приезда его команды, сразу после беседы с секретаршей. К его огромному удивлению, записей уже не было, однако он точно был уверен, что его команда в этом не замешана. «Лейтенант, буду честен, я подозревал тебя в уничтожении улик. Товарищ майор, я никогда бы подобное не сделал. Не волнуйся, я уже убедился, что это не ты и не ребята из нашей команды, но и виновного я все еще не нашел. Зато есть главный подозреваемый, так что твоя помощь будет кстати». «Конечно, товарищ майор, все что угодно. Подмени меня тут, пока я буду проверять свою догадку». Майор медленно, не привлекая внимания, проследовал за машиной Дока. Тот не гнал и следовал в участок, в который также везли фотографа. Виктор все понимал. Фотограф знал слишком много, но и в голове Виктора все равно не укладывалось увиденное, да и мотивы Дока были непонятны. Через 15 минут езды преследуемая машина остановилась возле участка, куда вели на оформление фотографа. Она простояла около получаса, и все это время Виктор не спускал с фотографа взгляда. Ничего не происходило, как вдруг дверь наблюдаемой машины хлопнула. Виктор продолжал ждать, но ничего опять не происходило. Майор начал сомневаться в том, что Док в машине, и решил проверить. Осторожно с противоположной стороны он вышел из своего авто, обошел стоянку и, пригнувшись, стал прокрадываться вдоль прикованных авто к машине Дока, позволив себе только рядом аккуратно выглянуть из-за авто. Странно, но в машине никого не было. Виктор был в замешательстве, не понимая, когда Док успел ускользнуть и как он узнал о слежке, если узнал вообще. Но терять время на догадки было нельзя. Под угрозой была жизнь важного свидетеля. Виктор тут же побежал в участок. На входе, предъявив документы, он спросил охранника. «Криминалист не заходил в участок? Кто?» – спросил охранник. «Черт!» – выругался Виктор. «Мне нужно к подозреваемому в недавнем инциденте». «Хорошо, но вам необходимо бумаги подписать на допрос. Ты не понял. Он в опасности, времени нет». Охранник засмеялся. «Он еще конвоируется в камеру. Какая опасность? Ты мне не веришь. Значит, если что случится, его смерть будет на твоей совести, а ты пулей вылетишь отсюда. Или ты вообще соучастник? Ладно, я предупрежу дежурного». Виктор подписал все бумаги и пошел к дежурному, который повел в камеру и, открыв дверь, показал, что в дежурке все хорошо. На видео фотограф сидел в своей камере, а коридоры были пустые. «Ну, убедился, мне нужно лично увидеть». Дежурный спустился с майором к камерам, но там и вправду никого, кроме охранника, не было. Но Виктор не остановился на этом. Они сделали вид, что вышли, но на самом деле Виктор с охранником затаились за дверью, выжидая. Через некоторое время действительно раздались щелчки замка на камере. «Ты шаша, слышал? Не знаю как, но преступник уже там, нужно быть наготове». Они выглянули еще раз, но в помещении никого не было. «Это какой-то трюк», – прошептал майор. Дежурные охранники вопросительно уставились на него, не понимая, что происходит. Виктор направился к пожарному щиту, где висел тяжелый огнетушитель. «Возьмите его», – приказал он охраннику. «Держите наготове». Охранник исполнил его приказ, с недоумением посматривая на следователя. Виктор подошел к стальной двери и достал пистолет. «Сразу выпускай газ, как я открою», — сказал он и толкнул дверь ногой. Охранник распылил огнетушитель, направляя плотную струю газа в приоткрывшийся проем. Из глубины помещения показался силуэт какой-то жуткой твари, покрытой шипами. «Что это, боже мой?» — прошептал дежурный, голос которого дрожал от страха. Все присутствующие вмиг открыли огонь, но тварь ловко уворачивалась от пуль. Несколько все же попали в цель, однако она не обратила на них никакого внимания. Тварь стремительно бросилась к охраннику и пронзила его грудь длинным шипом. Дежурного она разрезала пополам своим острым когтем. Виктор схватил огнетушитель и прикрылся им, когда тварь направилась к нему. Шип твари пронзил баллон, и под давлением сжатого газа струя порошка вырвалась наружу, угодив монстру в глаза. Виктор упал на пол, выронив пистолет. Через несколько секунд его слуха достиг пронзительный визг и знакомый, хоть и более грубый голос. «Ты быстро сообразил, жаль будет тебя убивать, такой хороший следок». «И мне жаль», усмехнулся Виктор. «Предыдущего следователя тоже ты убил, он был в доле, но стал слишком жадным», прошипел голос. «Теперь хватит болтать, умри». За короткое время разговора зрение демона восстановилось, и он снова мог видеть. Он бросился на Виктора, но тот уже предугадал его действия. Виктор прыгнул к трупу дежурного, схватил автомат и открыл огонь. Демон увернулся от первых выстрелов, остальные попали в цель, и он упал. Виктор подбежал и направил на него ствол автомата. «Кто ты?» — снова спросил он. «Монстр», щурясь от боли, ответил. «Я демон». Виктор опешил. «Демоны, в реальном мире, я должен...» — прохрипел демон. «Я должен зачистить следы». «На кого ты работаешь?» «Я чистильщик, заметающий следы». «Значит, эти убийства – дело ваших рук?» «Нет, я не знаком с ним, но убираю и за ним». Демон раскашлялся. Виктор отшатнулся. Он осознал, что столкнулся с чем-то куда более зловещим, чем просто убийца. Это была организованная древняя и ужасная сила, преследующая свои корыстные цели. Воспользовавшись замешательством майора, демон дернулся, чтобы совершить последний выпад, но Виктор оказался быстрее. Он поднял автомат и выстрелил демону в голову. Тварь издала предсмертный вопль и обездвиженная упала на землю. Виктор стоял над останками, ощущая ужасающую тяжесть всего произошедшего. Будучи всего лишь простым следователем, сегодня он столкнулся с чем-то невероятным и могущественным, и он победил. Однако победа эта была горькой. Виктор знал, что это лишь начало его нового расследования. Прошло около часа с того момента, как Марк покинул место сражения. Все это время он шел к месту ночлега и слушал громкую музыку. В основном он слушал тяжелый рок, который отлично глушил периодически возникающий таинственный шепот. А когда тот прекращался, Марк предпочитал тишину. Наконец он подошел к большому зданию, на двери которого висела вывеска «Центральная библиотека». Он постучал в дверь, и через пару минут за ней послышался скрип дверного глазка и дрожащий голос старушки. «Библиотека по субботам работает с 11. Марк еще раз постучал. «Не понимаете? Сейчас милицию вызову. Идите отсюда. Марья Ивановна, это я, Марк». Марк снял очки и шапку и подошел ближе к двери, чтобы его можно было лучше разглядеть. Марья Ивановна еще раз посмотрела в глазок. «Тьфу на тебя, окаянный!» Чуть не окочурилась. Из-за двери послышался звон связки ключей, замок двери щелкнул, и она открылась. «Че вырядился-то? Меня до белого коленя довести хочешь? Вам бы тоже не помешало сменить имидж», — ехидно ответил Марк и начал рукой копаться во внутреннем кармане своего балахона. С радостью отметил для себя, что не потерял, нащупал заветный сверток с булочкой внутри и протянул ей. «Вот, это вам и еще привет от отца Петра». Он отдал церковную булку, но, передавая, заметил на ней капельки крови. По-видимому, во время боя кровью слегка испачкал ее. «Ой, смотрите, а тут подгорело». Неожиданно вскрикнул он и отщипнул окровавленный кусочек. Марья Ивановна, улыбнувшись, на него замахнулась, и они зашли в здание. Далеко от центра старинного города с его вечной суетой стоял величественный дом. Каменные стены, возвышающиеся на 3 этажа, хранили бесценные сокровища, множество томов книг. В огромных залах возвышались, как древние исполины, 4-метровые стеллажи, уставленные бесценными источниками знаний. Под потолками, уходящими ввысь, словно небосводы, свисали массивные хрустальные люстры, отбрасывая мягкий свет на многочисленные столы для чтения. Переступая порог этого книжного храма, Любой путник ощущал невольное трепетание. Здесь время словно замирало, даря блаженную тишину и умиротворение. Этот мир завораживал Марка, который не только проводил здесь дни напролет, но и имел честь быть его хранителем. В тесной подсобной комнатке в недрах библиотеки проживал сам Марк. Марья Ивановна, хозяйка этих книг, великодушно приютила его по просьбе отца Петра. В благодарность Марк неустанно трудился на благо библиотеки, чинил полы, убирал пыль и даже приветствовал посетителей, которые приходили за духовной пищей. Наравне с Марком и хозяйкой в библиотеке трудилась немая девушка. Она помогала на раздаче и поддерживала порядок, а порой, откликаясь на просьбы Марка, оставалась дежурить по вечерам. В скромной обители, где с трудом помещались кровать и шкаф, Марк нашел свое пристанище. На стене красовалась карта мира, усеянная черными иголками, местами странствий Марка, которые он посетил в погоне за Дантелианом, его кровным врагом, его целью, его смыслом существования. Однако среди меток на карте выделялась одна ярко-желтая, приковывавшая взгляд. При виде ее Марка окутывали воспоминания, унося в прошлое. Он помнил тот день до мельчайших подробностей, день, когда обрел свободу после долгих лет рабства. В бурные дни весны 1987 года, когда мир, охваченный холодной войной, раскололся на два непримиримых лагеря, демонический повелитель Дантелиан, не принимая ни одну из сторон, вел свою скрытую борьбу истине, как и всегда избегая внимания Ордена Света. Дантелиан обратил свой взор на Берлин, город, который стал символом глобального раскола. Он знал, что в подобных условиях в людских сердцах чаще всего возгорается тот самый уникальный духовный огонь, который он неутомимо искал, и его предчувствия оправдались. Бывший ангел, он остро чувствовал энергетические вибрации мира и без труда уловил здесь колоссальный всплеск. Взяв с собой своего преданного слугу Марка, Дантелиан отправил его на поиски этой исключительной души. Марк давно заслужил репутацию безжалостного карающего меча Дантелиана, хладнокровно исполняя все его приказы, в частности, уничтожая непокорных правителей демонических кланов и перераспределяя их демонические силы, чтобы усилить власть Дантелиана. Помимо охоты за уникальными душами, Дантелиан имел давнюю цель – завладеть фрагментами священного артефакта, известного как «Светильник Небес», который мог либо нейтрализовать демонические силы, либо обратить их в прах. Он верил, что если завладеет этим артефактом, то сможет получить преимущество в борьбе с Орденом Света, надзиравшим и охранявшим Землю от остатков демонов, но самое главное, он смог бы беспрепятственно собрать остатки недостающих ему исключительных душ для осуществления своего давно намеченного плана. Сила демона, которая овладела Марком, полностью подавила его человеческое сознание и чувства, превратив его в безжалостную машину для убийств. Однако в какой-то момент внезапно все изменилось радикально. Марк, находясь в демоническом облике, ворвался в собор вскоре после окончания вечерней службы. Огромный зал с голыми белыми стенами, где могло поместиться несколько сотен человек, был пуст, а его цель находилась всего в 100 метрах от него. Седовласый пожилой мужчина в черной рясе, отец Иоанн, который десятки лет был священнослужителем в местной церкви. Он обладал той исключительной душой, за которой был послан Марк. Также он был очень знаменитым благодетелем и во все времена занимался поиском бездомных детей разных национальностей и рас, предоставляя им кров в своем соборе, чтобы спасти от ужасной судьбы, которая ожидала их в будущем. Отец Иоанн сразу заметил присутствие демона, обернулся и сказал: «Я ждал тебя», на что Марк только усмехнулся и поспешил к нему. По мере приближения к священнику с каждым шагом Марк ощущал, как в его душе начинается борьба. Перед его глазами мелькали картинки всех ужасных событий, в которых он участвовал за последние десятилетия, однако демон старался не обращать на это внимания и продолжал идти вперед. Вдруг перед ним возникла приятная картинка его семьи. Мать, ласково кормящая младшего брата. Отец, наставляющий младшую сестру, как правильно держать чайное блюдце, и бабушка, играющая на пианино. Но следующая картина была менее приятной, в их дом ворвался демон. Черно-фиолетовый панцирь покрывал его тело, молнии пробегали по его телу, из головы торчали два огромных рога, а его глаза были абсолютно черными с красными зрачками. Марк упал на колени. Последняя картина, которую он увидел, была ужасной, вся его семья была мертва. Сначала слезы скорби начали медленно капать из глаз Марка, а после внезапно его демонический облик исчез, и ему показалось, что все происходящее с ним в то время, пока он был демоном, было всего лишь сном. Теперь он осознал, что на самом деле происходило, и понял, что его семья погибла из-за его собственных действий. Глубоко потрясенный происходящим, Марк осознал, что его жизнь изменилась навсегда. В его сердце возникло желание искупить свои грехи и найти способ вернуться к человеческому существованию. Он посмотрел на отца Иоанна, который, несмотря на темную сущность, увидел в Марке потенциал для исцеления и спасения. Священник подошел к нему, положил руку на плечо и сказал: «Свет пока горит в твоем сердце, и ты еще можешь взять под контроль тьму внутри. Злость и ярость, которую ты в себе несешь, не принадлежат тебе, отпусти их». Марк не понимал, что происходит, но впервые за долгое время он контролировал свое сознание. Он поднял голову и спросил: «Что со мной случилось? Где я нахожусь? И кто вы такой?» «Я отец Иоанн, а это собор Святой Троицы. Ты долгое время находился под властью темных сил и был под контролем демона, что находится внутри тебя. Тьмы, демон внутри меня, перед глазами мелькают жуткие воспоминания, но все так нечетко. Меня свет наградил невероятной способностью изгонять подобную тьму. Как я уже говорил, недавно мне было видение будущего, в котором великий герой сражается со злом, и как только ты вошел сюда, я сразу понял, что этот герой ты». Неожиданно в голове Марка послышался жуткий, от него по телу побежали мурашки, низкого тембра голос, который сказал: «Они предали тебя, отправили на убой, словно скот, с восторгом наблюдая, как ты умираешь. Никто не помог тебе в трудную минуту, кроме меня. Не слушай его, я дам тебе больше сил, чтобы сопротивляться, и мы вдвоем будем властвовать в этом мире». Марк окутал черный дым. Его тело вновь начало принимать демонический облик. Он заревел, резко встал и схватил священника за одежду на груди. В этот момент из соседнего зала выбежали молодые монахи, одетые в серебряные доспехи, которые были им велики. В руках они держали длинные мечи и булавы. Один из них закричал: «Отпусти его, тварь! Отец Иоанн, попытайтесь освободиться, мы справимся с ним». Священник повернулся и ответил: «Петр, сын мой, что бы ни случилось, пообещайте помочь этому парню. Я сделал свой выбор. Мое время пришло, я должен его освободить. Будущее теперь в ваших руках». Священник схватил Марка за плечи, и его тело засияло чистым золотым светом. Тьма, которая окутывала Марка, отступила от него, но, сформировавшись недалеко за его спиной, приняла нечеткий облик демонического лица, которое закричало: «Убей его! Слышишь, убей его!» Рука Марка заискрилась синей молнией, раздался громкий оглушительный свист, и прогремел взрыв. Вспышка света ослепила всех вокруг, а волна от взрыва сбила с ног. Прошло около 10 минут. Петр первым пришел в сознание. Он поднялся и тут же побежал к отцу Иоанну и Марку, но, подойдя ближе, он увидел лишь молодого парня, который лежал на черной рясе священника, абсолютно голый, свернувшись калачиком, и трясся от холода. Марк снял свою верхнюю одежду и футболку, оставив видными на спине 10 маленьких шрамов от когтей жнеца. Однако он не беспокоился о них, зная, что через несколько часов они полностью заживут. Его больше тревожил другой факт – встреча с демоном-капитаном. Все демоны такого ранга происходили из высокопоставленных семей, и Марк отлично понимал, что ему не простят случившееся. Он также вспомнил огромные рога капитана, которые свидетельствовали о его невероятной силе и способностях. Марк был везунчиком, потому что сумел победить такого элитного воина. Если бы демон был готов к битве, он бы наверняка использовал все свои способности и одолел Марка. Спасло Марка неожиданное появление. Кроме того, благодаря регулярной практике в сражениях с различными противниками он всегда оставался в отличной форме. К тому же демоны, особенно высшего ранга, оставшиеся на земле после войны света, стали слишком уверены в своей власти и расслабились, не используя свои истинные силы. Марк долго пытался вспомнить, к какому клану принадлежали огненные демоны, вороша свои воспоминания, когда его внимание отвлекло внезапно пришедшее на телефон сообщение. Он взял телефон и прочел сообщение от Петра с адресом следующего демона, который вел в один из концертных залов. Кроме того, в сообщении был прикреплен входной билет на концерт. Марк недовольно фыркнул, хотя понимал, что не может ничего изменить, ему нужно было отправляться, ведь время работало против него. Он глубоко вздохнул и пошел одеваться. Часть третья. слишком много случайных событий. Экстренное собрание демонов было решено провести на сей раз в огромных размерах подвальном помещении, в котором, казалось, мог поместиться даже самолет, в складе с множеством всяческой техники, от маленьких грузоперевозчиков до огромных экскаваторов. Сотни демонов в своих человеческих обличьях ждали господина Глотерия. Кто-то из них был простым работником этого склада, кто-то из офиса, что был выше, кто-то вообще из других компаний. В центре был большой помост, на котором стоял демон, тот самый, что потревожил Глотерия и Дантелиана на первой встрече, а рядом с ним стоял, дрожа, тот единственный, кто спасся из мясорубки у стилиста. С верхнего этажа спустился грузовой лифт, и из него спешно вышел Глотерий. Все смирно провожали его взглядом к помосту. Видно было, что Глотерий очень волновался, ведь сроки были обозначены, а информации о чистой душе было очень мало, всего лишь, что это молодая девушка, и она была где-то в городе. Нужно было идти на крайние меры. Глотерий взобрался на помост и начал громко говорить: «Друзья мои, грядут великие перемены. Каждый из вас может внести весомый вклад в создание нового мира. Как вы знаете, к нам прибыл повелитель, и в его планах одарить нас невероятной силой и властью за верную службу, но для этого нам нужно постараться и показать, что каждый из нас достоин своего повелителя». Глотерий надеялся, что его речь как-то успокоит подчиненных, ведь слухи разлетались очень быстро, и все уже знали про охотника на демонов и его невероятную силу и очень боялись смерти, даже боялись ее больше, чем самого Глотерия. Глотерий достал салфетку и вытер слюну. В этот момент заговорил один из его помощников: «Карт, план прост, мы делимся на группы. Задача каждой – прочесывать обозначенный район на наличие чистой души. Для этого в каждой команде будет жнец, остальные участники должны сделать все возможное, чтобы его защитить и захватить носителя души. У каждого из вас на руках будет карта, в которой четко обозначено место патрулирования. В случае, если найдете душу, сразу звоните мне, после постарайтесь всеми силами захватить ее или хотя бы задержать до прибытия поддержки. Если кому-то что-то непонятно, напрямую обращайтесь ко мне. И да здравствует наш повелитель!» И все демоны дружно в один голос заревели: «Да здравствует наш повелитель!» Начало операции в 6 вечера, после крика толпы добавил Карт. План был, по сути, рассчитан на удачу и не имел четких предписаний, и демоны начали расходиться для подготовки. Глотерий повернулся к спасшемуся демону и спросил: «Какова сила того, кто с вами бился?» «Сродни вашей, капитан. Он расправился с мадам Игберт. Вы уже оповестили их клан о наглости этого отброса?» «Да, они в курсе и уже выслали элитную группу зачистки. Также у них были комментарии к нам на этот счет». «Что еще за комментарии?» «Они обвиняют вас в слабости и называют ничтожествами, неспособными защитить свои территории. Конечно, эту дерзость мы им простить не можем, но это потом, после того, как найдете душу. А пока что определите число и личности этих элитных воинов и позаботьтесь, чтобы эта информация не попала к повелителю». «Есть, командир. А я пока понянчусь с Дантелианом, подержу его подальше от текущих событий», — сказал Глотерий, и демоны разошлись. Тем временем в библиотеке, в маленькой комнате, Марк готовился к предстоящему бою, и в этот раз на охоту решил взять своего старинного друга и напарника в борьбе с демонами. Он понимал, что слух о нем уже разошился среди всех демонов города, и они теперь будут начеку, значит, готовы к встрече с ним. Все это вместе взятое привело его к решению обратиться за помощью к древнему клинку с короткой рукоятью и лезвием длиной 60 сантиметров. По черной рукояти тянулись темно-алые витиеватые узоры и надписи на латыни. Маленькую квадратную гарду обвивала замысловатая вязь из древних рун. Матовый кроваво-красный клинок не отбрасывал бликов, а вот лезвие, хоть и было немного сколото в нескольких местах, сияло холодным металлом. Поверхность клинка украшал тот же узор, что и на рукояти, и под определенным углом этот узор складывался в изображение жуткой головы демона с длинными рогами. Марк взял меч в руки и стал ждать. Прошла минута, но ничего не происходило. Тогда он немного потряс его, вновь ничего. Через пару секунд послышался легкий шепот, но его было не разобрать. Тогда Марк поднес меч к уху, и тот неожиданно громко произнес: «О, как я голоден!» Марк вздрогнул. «Тьфу ты, черт, напугал! Я уже подумал, ты сдох!» Меч продолжал: «Души демонов, скорее накорми меня! Конечно, сегодня я постараюсь устроить для тебя пир». Меч был получен Марком в его странствиях в погоне за Дантелианом. Он был выкован тайным орденом, находящимся в видении ордена света из души сильного демона с целью карать других демонов и поглощать их души. Он также обладал собственным сознанием и мог изъясняться, но, в основном просил есть и просыпался, когда чувствовал поблизости демонов. Марк аккуратно завернул его в специально приготовленную ткань и положил в обычный тубус, который перекинул через плечо, и вышел из комнаты в главный зал библиотеки, где в это время дежурила Марья Ивановна. «Марья Ивановна, я сегодня не смогу дежурить. Пусть Анна за меня останется, хорошо? И не стыдно тебе опять хрупкую девочку оставлять на ночь одну на дежурство? А если воры, да что тут красть? Я вас умоляю, мне очень нужно». Марья Ивановна хотела еще раз возразить, но Анна услышала разговор и, зайдя в комнату, одобрительно и довольно кивнула. Марк ей очень нравился, и она была готова на все, лишь бы он хотя бы взглянул на нее, светловолосую, слегка полноватую, невысокого роста. Анна прекрасно понимала, что такая тихоня и простушка, как она, никогда не заинтересует рокового красавчика вроде Марка, но она и не переживала по этому поводу и всегда была позитивна и любезна с ним. Тот, в свою очередь, относился к ней, как к сестре. Однажды он даже заступился за нее, поставил на место алкоголика соседа, что доставал бедняжку. Конечно, тут не обошлось без просьбы Марьи Ивановны. «Ой, чертяка, соблазнил девочку, теперь она на все соглашается ради него. С тебя подарок ей, понял?» Анна неодобрительно замахала руками бабуле, но та, улыбаясь, добавила: «Пускай, пускай хоть какая-то от него тебе польза», и засмеялась. Марк в ответ улыбнулся и пошел на выход. В огромной просторной комнате, украшенной изысканными картинами, находился кабинет начальника местной полиции. Майор Виктор сидел за круглым столом, ожидая прихода полковника. Его настроение было подавленным, ведь истина о демонах, которая открылась перед ним, совершенно не укладывалось в его голове. Внезапно дверь хлопнула, и в комнату вошел стройный мужчина с седыми волосами, одетый в полицейскую форму. На его руке блестели золотые часы, а на груди виднелись несколько медалей. Виктор сразу же захотел встать и поприветствовать вошедшего, но полковник махнул рукой, показывая, что это не требуется, и просто протянул руку, чтобы поздороваться. Что за чертовщина творится в этом городе последние полгода? «Прямо какая-то напасть», — сказал полковник, пряча курительную трубку под стол и взамен доставая из-под него бутылку дорогого виски и два стакана. Он быстро наполнил один стакан и протянул его Виктору. «У тебя был тяжелый день вчера, давай выпьем», — обратился он к майору. Виктор взял стакан и выпил его содержимое, даже не скривившись. «Ну что, показывай, что ты там написал?» Полковник прочитал подробный рапорт о событиях, происходивших на участке, выпил и сильно скривился. «Знаешь, Виктор, когда тебя перевели к нам, я сначала сомневался в твоих способностях. Ну, понимаешь, ты вояка, дуболом, и я не ожидал, что ты справишься. Но ты меня удивил своей проницательностью и решительностью, ты очень талантлив», — сказал полковник.